Пост по скриптум. А где-то далеко, куда никогда не ступала нога смертного существа, за бокалом выдержанного полусладкого собрались трое. Одна прекрасная, как заря, она задумчиво поглаживала бокал белоснежными пальцами, вторая невзрачная, как туман. В ее руках в бесконечном танце мелькало веретено, третья страшная, как... Впрочем, смертью она и была. «Какие они все-таки забавные, эти смертные!» — задумчиво протянула смерть. «Особенно эти!» — согласилась с ней тьма, загадочно улыбаясь. На полотне мелькают новые узлы. Отстраненно пробормотала судьба. «Опять братец чудит?» — поморщилась смерть. «Не хаос!» — покачала головой судьба, всматриваясь в пустоту перед собой незрячим взором. «Что-то иное. Нет, пока не пойму». Тьма и смерть напряженно переглянулись и, выпив свое вино залпом, прислушались к мирозданию внимательнее. «Свет?» — недоверчиво хмыкнула смерть. «Еще один идиот на наши головы!» — выразительно закатила глаза тьма. «И чего им всем не имется?» «Это жизнь!» — с отстраненной улыбкой произнесла судьба. «Так было и будет всегда». «Кого счастливим заданием на этот раз?» «О, есть у меня ряд подходящих кандидатов», — деловито потерла костлявые руки смерть. «В общем, там такое...» Но это была уже совсем другая история. Впрочем, и она закончилась хорошо. Точно-точно. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2025 году. Читала Ирина Ефремова.